Грустно отвернувшись от зеркала, я пошла спать и больше не могла пользоваться этой подписью. Я поняла, что вечная дружба была такой же искусственной, как и моя подпись, и что эти мальчики понятия не имели о той настоящей дружбе, которую я искала, стоящей над временем и пространством. Я оказалась одинокой и в своих поисках вечного единства. 7. Красный человек. Когда мне было 9 лет, тяжело заболел 2-летний брат. Однажды, когда он спал, мы с матерью сидели у его постели. Вдруг он проснулся и в ужасе, глядя на дверь, закричал: «Мама, мама, красный человек пришел забрать меня! Красный человек!» И он стал махать руками, как бы борясь с кем-то, а потом потерял сознание. Немедленно позвали врача, который сказал, что у брата пневмония. 3 недели мать не отлучалась от него, борясь за его жизнь. Когда опасность миновала, и брат стал поправляться, я вдруг почувствовала, что все же действительно принадлежу этой семье, что я здесь дома. И я не забыла красного человека, хотя мать уверяла, что это была галлюцинация. Но брат видел его, что-то заставило его увидеть. Я часто думала об этом, но ответ получила лишь много лет спустя, в Индии. Я продолжала ходить в школу и все время читала книги из библиотеки отца. Так я прочла всего Шекспира, который произвел на меня очень сильное впечатление. Потом я обратилась к этнографическим исследованиям, где нашла описание различных ритуалов и суеверий. Родители были в ужасе от моих вопросов, и после этого решили, что я подружилась с нашей прачкой. Тогда я действительно обратилась к прачке и услышала ужасные истории о привидениях и колдовстве. Я стала бояться темноты, потому что могла встретить там привидения, и дядя посоветовал мне громко свистеть, чтобы прогонять нечистую силу. Так я узнала о низших уровнях мистицизма и научилась хорошо свистеть. 8. Проявляется мое будущее. Мне запомнилось одно лето, которое мы провели у озера. Каждый вечер собирались родные и знакомые, чтобы послушать, как я читаю отрывки из трагедии Шекспира или рассказываю что-нибудь из школьной программы. Я читала и изображала сцены глубоко драматичные, покинутого всеми короля Лира или сцену из Ричарда III, где все умирают. И я никак не могла понять, почему взрослые при этом смеются, что их здесь забавляет и веселит. Потом я часто возвращалась к этим воспоминаниям, ведь вся моя дальнейшая судьба проявилась и стала очевидной уже тогда. Ведь уже в раннем детстве я привыкла говорить истинные, божественные вещи открыто перед всеми, не скрывая их внутри себя и независимо от реакции слушателей. Я знала, что говорю ради самой истины и что только один слушатель важен — Бог. Следующей зимой я упросила мать шить мне наряд клоуна и проделывала в нем на кольцах и трапеции все, что видела в цирке. Вися вниз головой и видя мир перевернутым, я испытывала ощущение свободы. Старые мысли о том, что я — это не я, не оставили меня, но ушли глубоко в подсознание. Еще у меня появилась привычка принимать необычайные позы, делая их инстинктивно, просто потому, что я чувствовала себя при этом лучше, успешнее училась, меньше уставала. Как-то нас навестил знакомый, много лет проживший на Дальнем Востоке. Он сказал, что я делаю типичные йоговские позы, и отказался поверить, что меня никто им не обучал. Только гораздо позднее я поняла, что делала эти упражнения по давнишней привычке, так как занималась ими много лет в храме изо дня в день. Они были отражением моего прошлого и тенью грядущего, когда я, уже став взрослой, обучала им многих и многих людей. 9. «Борьба в любви».